Неожиданный гость. Стоило ей переступить порог собственной квартиры, как ее настиг писк сотового. 17 пропущенных на экране. «Это кто ж меня так домогается?» — пробормотала. Телефон надсадно стонал и подпрыгивал в тарелке для мелочи и ключей, громыхая всем его содержимым. Неизвестный номер, но абонент настырный. Инга нажала кнопку приема звонка. «Алло, слушаю вас». «Инга, ну ты что творишь-то?» Возмущенный бархатистый голос, заставивший сердце ёкнуть от неожиданности, а голову возмутиться по-небратским «ты». «Я уже битый час до тебя дозвониться не могу. Машина стоит с включенными фарами, домофон не отзывается, сотовый не берешь». «Василий». Инга поставила бутылку на стол, посмотрела на свое отражение. Светлые волосы, собранные в небрежный пучок, мягкий макияж, чуть раскрасневшиеся щеки. «Вам не кажется, что ваша забота сильно смахивает на домогательство? Вы какого беса за мной следите?» Молчание в трубке. Раз, два, три. Будто тот, кто на другом конце невидимого провода, тоже отсчитывает секунды, чтобы не сорваться. Так же, как она сама. Инга улыбнулась своему отражению, поправила бюстгальтер. «Я сейчас наберу номер квартиры по домофону. Просто откройте дверь, Инга». Швейцов проговорил официальным тоном. И на следующее мгновение пискнул сигнал домофона. Инга одновременно нажала кнопку отбоя на сотовом и открыла дверь. Еще раз бегло осмотрев свой домашний костюм, расправила плечи и распахнула дверь. Швецов появился из лифта, злой и сосредоточенный. В руках два огромных пакета из супермаркета. У Инги невольно округлились глаза. «Это что?» Она кивнула на неподъемный груз. «Это продукты, потому что у вас наверняка пустой холодильник». Он бесцеремонно отодвинул ее локтем и прошел внутрь квартиры. На пороге сбросил туфли, огляделся. «Кухня где?» «Налево». Инга с интересом за ним наблюдала. «А что происходит вообще? Вы пытаетесь найти путь к моему сердцу через желудок?» Она откровенно забавлялась. Калужский Аполлон был серьезен до напыщенности, почти торжественен. Ему не хватало аккомпанемента и свиты с лепестками роз. Он прошел в указанном ей направлении, зажег свет, зашелестел пакетами, хлопнул дверцей холодильника. Инга, изогнув бровь, проплыла следом за ним, застыла на пороге. Швецов уже убирал продукты, овощи, зелень, фрукты, несколько кирпичиков сыра, тонкая трубочка копченой колбасы, заморозка, упаковка яиц. «А вдруг у меня аллергия на яйца?» — поинтересовалась начальница, прислонившись к косяку. «Нет у вас никакой аллергии». Пробурчал недовольно. «Откуда такая уверенность, интересно?» Он покосился на нее, помолчал, методично рассовывая по полочкам баночки, свертки, лоточки. «Сверился с данными Ирины по закупкам продуктов для вашего холодильника в кабинете». Пробормотал наконец. А с чего вдруг такая забота? Это в ваши обязанности вроде не входит. Или вы придумываете их себе на ходу?» Она исследовала его спину. Наблюдала, как напрягаются под рубашкой точеные мускулы. Нет, не такие, как у фитнес-тренеров, но крепкие, надежные, будто вылитые из стали. Она тряхнула головой, смахивая с плеч наваждение, добавила с издевкой. «Насмотрелись голливудских фильмов, да, Василий?» Он добрался до пакетов с крупами, замер, подбрасывая их на ладони. «Это куда?» «Шкаф справа от вас. Так что, вы ответите мне, зачем вы все это делаете?» Он разгладил пустой пакет, сложил аккуратно по швам, задумчиво похлопал получившимся брикетом по ладони, посмотрел на Ингу в упор. «Скажем так, я просто проявил мужскую заботу о молодой женщине и уже пожалел об этом, поэтому больше такой ерундой заниматься не буду». Он направился мимо Инги к выходу. Проходя рядом, чтобы не задеть плечом, легко положил руки на талию, передвинул молодую женщину правее, вглубь кухни. Она лукаво ухмыльнулась. «А почему пожалел? Думал, сердце старой одинокой стервы растает при виде заботливого калужского гостя?» Он замер в проеме. «Ты шутишь?» Легко поймал ее интонацию и перешел на «ты». «Кокетничаешь и напрашиваешься на комплимент?» «Я? С чего бы это?» Инга фыркнула и отвернулась от него. «Пошел вон!» Она не успела почувствовать, как он очутился рядом, за спиной, обхватил за плечи и развернул лицом к себе. В золотисто-карих глазах искрилось удивление и сумасшедшая решимость. Дыхание рвалось, тонкие артистические пальцы оказались сильными, волевыми, Они удерживали и не позволяли отвести взгляд, разорвать тонкую нить напряжения. Инга мысленно ругалась и оскорбляла, вырывала руку и даже давала пощечину, мысленно ставила на место, смахивала с загорелого лица отвагу и влечение. Мысленно. Но вместо этого следила, как поднимается его грудь, прислушивалась к биению его сердца, как растекается вокруг нее аромат горьковато-сладковатого парфюма с нотами бергамота и иланг-иланга, как он окружает ее и завоевывает без боя. Тонула в этом чужом и манящем запахе. Отражалась в янтарном тепле его глаз. Они приблизились совсем близко, так близко, что стала видна почти черная кромка радужки и ее тонкие золотистые лучики, будто застывшие в смоле иголки. Тонкие пальцы с ловкостью пианиста коснулись дужек ее очков, легко потянули вниз, к кончику носа. Инга подслеповато моргнула. Горячее дыхание, легкий невесомый поцелуй. Василий на мгновение замер, впитывая новые волнующие ощущения. Инга уперлась ладонями в его грудь, хотела оттолкнуть, даже набрала для решительности воздуха в легкие. Но его губы оказались такими ласковыми, трепетными, такими восхищенными. Да-да, восхищенными. Замешательство Инги молодой человек расценил по-своему. Пальцы зарылись в светлых волосах. Рука застыла на затылке, уже не позволяя женщине отодвинуться и играть по своим правилам. Инга расслабилась и позволила себе получать удовольствие. Она ведь его заслужила, разве нет? Ладони мягко легли на его грудь, чуть поглаживая мускулистые плечи под тонкой рубашкой. Скользнули к шее, нежно коснулись чуть жестких локонов. От каждого прикосновения его движения становились все более смелыми и требовательными. И это так будоражило, так увлекало, что она не заметила, как его руки скользнули по ее плечам, привлекли к себе, уверенно легли чуть ниже поясницы, впечатывая в сильное мужское тело. Это отрезвило только на миг, короткое мгновение, во время которого пронеслась шальная мысль. «А что ты будешь делать дальше?» Пронеслась кометой, оставив после себя пустоту. Инга позволила себя обнимать так, как никому не позволяла раньше, до боли, до ломоты в суставах, до тревожного ощущения, что в легких заканчивается воздух, и она теряет сознание, и вообще скоро умрет. Его ладонь на затылке. Она, очертя голову, тонула в этих стремительных и нежданных ласках, тонула с наслаждением и азартом. Пусть. Пусть она даже об этом пожалеет. Это будет потом. Завтра. Наверное, он почувствовал что-то. Все изменилось. Медленно тягуче исследовал он ее тело, каждый изгиб, будто играл на музыкальном инструменте, трепетно и нежно отдаваясь процессу. Стук в дверь доносился, будто голос с другой планеты. Инга не сразу опознала звук. Откуда он? Сообразив, высвободилась мягко. «Подожди, стучат». Коротко взглянув на него, прикрыла кончиками пальцев припухшие губы, будто сбивая с них пламя. Тронула, пытаясь остудить раскрасневшиеся щеки. Он смотрел серьезно, выжидающе. Руки по-прежнему сжимали ее бедра. Инга легко сняла их и направилась к двери, все еще чувствуя его взгляд между лопатками. Стас. Настойчивый стук, почти барабанная дробь. Инга нацепила на нос очки, сердито чертыхнулась, не сразу справившись с замком. Распахнула дверь. На пороге, вальяжно подперев проем, замер Стас, Ольгин муж. Широкая улыбка, маслянистый взгляд. «Ты чё, уже спать завалилась? Я стучу, стучу, того и гляди, Ольга в глазок увидит. Как я тут тебе семафорю?» У Инги возникло ощущение, что после страстных нежностей со Швецовым она подурнела и перестала понимать человеческую речь. Ведь этот герой-любовник, кажется, по-русски говорил. Сосед, нагло шагнув в прихожую, снял Ингину ладонь с ручки входной двери, торопливо закрыл ее за собой и протянул руки. Инга шарахнулась в сторону, сбив по пути блюдце с ключами. То с грохотом разбилось, рассыпав содержимое по полу. «Ты чё?» Из кухни выглянул Швецов. Покосился на разбросанные черепки и мелочь. Последним словом он словно поперхнулся. «А это кто?» Стас замер, спрятал за спину руки, будто школьник, которого застукали за воровством конфет. На висках выступила испарина. Швецов вышел из кухни. Инга поймала себя на мысли, что с интересом ждет его реакции. Неопределенно протянул Стас. «Не знал, что Ингуша не одна сегодня». Гадко осклабился. Швецов склонил голову на плечо, прищурился. шагнул к Стасу. «Какая она тебе, Ингуша? Ты чего приперся, тебя звали?» Инга представила, что сейчас начнется драка. Вот здесь, в этом самом коридоре, между ее любимым пуфом и тумбочкой, добытой на барахолке 2 года назад. И они, эти двое, все разнесут здесь, разобьют. Словно это раритетная тумбочка и собственная жизнь, отлаженная, отреставрированная, в которой нет ничего лишнего, ничего отвлекающего. Опередив Швецова, поднырнула под его локоть и выскочила между мужчинами. Решительно распахнула дверь и вытолкала Стаса на лестничную площадку. Захлопнула перед его носом и только тогда развернулась к Швецову. Встретилась с ним взглядом. Что-то оборвалось внутри. Его взгляд буравил переносицу, ноздри нервно подрагивали. Кожа на остро очерченных скулах побелела. «Что?» Инга воинственно вздернула подбородок. «Сцену ревности собираешься устраивать?» В карих глазах полыхнула янтарем вспышка. «Я? Кто я тебе в самом деле?» Он легко отодвинул ее от двери, дернул на себя ручку. «Василий!» Она порывисто схватила его за локоть. «Ты что, в самом деле думаешь, что я не могу за тебя заступиться?» Он повернулся к ней. Инга опешила. «При чем здесь это?» Кажется, до нее стало доходить. Она устало прислонилась к стене. «Слушай, мне это все не надо просто. Ни любовные похождения, ни тем более драки в моем коридоре. Ну, правда, мне не 16, чтобы впечатляться тем, что мальчики из-за меня подрались». Швецов покачал головой. «Я лучше пойду. Запри дверь и не открывай, кому попало». «Вась!» — неожиданно позвала в полуоткрытую дверь. Он застыл. Рычаг дернулся, уставился клювом в серый ковролин, подмигнул раритетной тумбе. Инга подошла, едва дотронулась до его локтя. «Спасибо!» — прошептала. «За что?» «Это был лучший поцелуй в моей жизни, честно». Прямые плечи дрогнули, посмотрел косо. «Как-нибудь можем повторить». Инга усмехнулась. «Я подумаю над этим». Кажется, впечатлений на сегодняшний вечер достаточно. Она прикрыла за Швецовым дверь, прислонилась лбом к прохладному пластику, закусила губу. Она слышала его шаги на лестничной клетке, слышала, как захлопнулись за ним дверцы лифта. Сдержалась, чтобы не пойти к окну и не наблюдать, как он будет садиться в машину. В пустой, еще хранящий чужой запах кухни, она включила настольную лампу и опустила голову на руки. Неспокойная пятница. Утром, выходя из квартиры, Инга опять столкнулась с соседкой. Приветливо улыбнулась. «Привет, Оль, давай помогу». Инга была непривычно оживлена. То ли вчерашний визит Швецова добавил талику цветов в однообразные будни, то ли сформировавшийся план по поиску виновника ее проблем. Соседка, удерживая Илюшу на бедре, свободной рукой выворачивала коляску к лифту. Ольга странно смотрела на нее, мазнула взглядом по раскрасневшимся щекам и чуть более яркому, чем обычно, макияжу. «Не стоит. Боюсь, испачкаешься». Холодно отозвалась она и выровняла коляску. Инга шумно выдохнула. «Ты видела вчерашнее?» Не спрашивала, констатировала она. Соседка замерла, как от пощечины. Инга даже со спины чувствовала, как напряглась молодая женщина. Медленно развернулась, полоснула взглядом. «Видела? Всегда вижу», — отозвалась с вызовом. Инга опешила. «То есть как всегда? Стас только вчера зашел?» Не понимала она. Ольга поджала губы, подкинула сына на бедре. «Хватит врать. Почти каждый вечер топчется у твоей двери. И бесится. Конечно, куда мне до тебя? Ты стерва одинокая. Только собой занимаешься. Захотела на массаж, захотела в спа. Шмотки самые лучшие, самые модные. Не знаешь, куда себя дорогую посадить. И липнут к вам такие, как мой Стас, потому что вы праздник и удовольствие. Липнут, пока такие дуры, как я, нянчат их детей и варят борщи». Инга нажала кнопку вызова лифта. Глянула иронично. «Конечно. Мне же больше дел нет, кроме того, как твоего Стаса окучивать». Она порывисто повернулась к соседке. «Скажи, чем твой Стас лучше сотен тех мужчин, которые ежедневно рядом со мной? Молодых, успешных, увлеченных работой, музыкой, кино? С кем можно поговорить о недавней выставке или нашумевшем фильме? Они не брюзжат о своих скучных и увлеченных детскими какашками женах, не страдают от нехватки внимания и не рассчитывают найти в моем сердце жилетку для слез». Она прищурилась, окинула взглядом бывшую подругу. «Оль, скажи, что будет, если ты ему не сваришь свежий борщ, а заставишь жрать вчерашний? А сама в это время поработаешь часок-другой хоть фрилансером? «Оль, ты ж такая толковая была. Ну почему ты вцепилась в эти кастрюли, как в распоследнее счастье? Чтоб жалеть себя был повод, да?» Лифт притих в шахте, готовый распахнуть тяжелые двери. Инга видела, как Ольга потемнела. Руки едва удерживали малыша, губы дрожали. Двери дернулись и распахнулись, приглашая войти. Инга шагнула внутрь, посмотрела на соседку с сожалением. «А вчера твой Стас приперся с вином и предложением осчастливить меня и переспать. И я очень рада, что в этот момент на моей кухне находился более подходящий кандидат на эту роль. И мне гадко, что Стас что-то вынюхивает под моей дверью ежевечерне». Тут же вспомнились странные царапины на замочной скважине. Неужели еще и подглядывает? Двери захлопнулись, утягивая ее от продолжения конфликта. «Переехать?» — пронеслось в голове, подавляя приступ тошноты. «Еще чего». Через несколько минут Инга села в любимую, не знающую запаха сигареты мужского пота «Ауди», уже с точным планом действия на ближайшие несколько часов. День обещал быть суетливым, особенно учитывая поиск отсутствующих документов, и насыщенным на совещание. С адвокатом Магриночева она еще не встретилась, а он как-никак один из подозреваемых в вакханалии, творящейся в ее офисе. Но прежде всего надо отмести одну из версий. Пока прогревается двигатель, Инга набрала номер. «Привет», — промурлыкала в ответ на сонное приветствие на итальянском. «Дорогой Джакомо, все забываю отблагодарить тебя за заботу о моем будущем», — елейно улыбалась она. «Энрико Каравалли меня просто очаровал. Такой галантный мужчина». Джакомо засуетился, принялся сбивчиво расписывать горе кавалера, его образование и тонкую душевную организацию. Инга лениво слушала через слово, кивала. «А он где в Москве остановился?» Джакомо торопливо выболтал и гостиницу, и номер. Инга покачала головой: с такими сватами и врагов не надо. «А телефончик мне его не перешлешь? Подумываю, а не встретится ли с твоим протеже? Ну, неудобно вваливаться посреди дня. Вдруг у Энрико планы?» Через две минуты у нее был не только номер сотового итальянского князя, но и полный перечень инструкций, как его найти. Князя она выманила в ближайший сквер. Хоть и приехала она на 5 минут раньше оговоренного времени, Каравалли уже стоял у входа. Белый щегольской костюм, темная рубашка, гладко зачесанные назад волосы и букет роскошных роз. Инга вздохнула, нацепила самую обворожительную улыбку из своего арсенала и выскользнула из автомобиля. Энрико ее заметил сразу, бросился навстречу. «Инга, красавица, вы великолепны!» Поцелуй кончиков пальцев, ненавязчивый, но сладострастный. Как ему это удается? «Ну-ну, Энрико, я с вами хотела встретиться по делу, вы помните?» Итальянец ослепительно улыбнулся. «Когда рядом такая красота, какие могут быть дела?» Великолепные розы легко легли в ее ладонь. «Вот поэтому у вас и финансовые проблемы. Отвлекаетесь много», — едва не сболтнула Инга, но вовремя спохватилась. «А между тем придется». Инга взяла его под руку, повела к скамеечкам. Тихое и уютное место в самом центре столицы располагало к доверительным беседам. «Я сейчас задам вам очень деликатный вопрос и рассчитываю, что вы ответите на него, причем ответите максимально откровенно». Князь многозначительно кивнул, снова припав к Ингиным пальчикам. «Сразу предупрежу, что вопрос крайне щекотливый». «Я весь превратился в слух». Инга помолчала, собираясь с мыслями. Она заранее продумала разговор, заранее собрала нужные фразы на итальянском. Сейчас осталось только все вспомнить и применить. «Энрико, вопрос касается вашего вчерашнего предложения». «О, вы согласны?» — мужчина просиял. «Нет, не в этом дело. И нет, я не согласна». Итальянец заметно сник. «Скажите, с кем еще вы его обдумывали, кроме Джакомо? С кем обсуждали?» Князь эмоционально вздохнул. «Что вы, такие вещи не обсуждают!» И тихо добавил: «Романтические дела не терпят свидетелей. Да и чем больше посторонних вовлечено, тем больше вероятность поражения. А поражение для князя Каравалли — позор!» «Вы настолько не умеете проигрывать?» Инга прищурилась. «Мы не ввязываемся в битвы, в которых можем проиграть!» Он многозначительно улыбнулся. «Он ни при чем», — совершенно отчетливо поняла Инга. «Затеянная игра — это игра на чужом поле. Это финансовые и репутационные потери, на которые дом Каравалли не готов пойти». Она поднялась. «Как? Неужели вы меня покидаете? Я надеялся пригласить вас позавтракать». Вы бы показали мне Москву?» В его глазах растерянность. «Простите меня, Энрико, я сегодня работаю, и возможности прерваться никак нет. К сожалению, спасибо вам за великолепный букет». Она направилась к парковке, Энрико догнал ее. «Инга, а как же насчет моего предложения? Вы его обдумали еще раз?» Инга остановилась, дотронулась до его плеча доверительно. «Энрико, оно очень заманчиво, правда? Но, тем не менее, нет. Не спрашивайте, почему». Она нырнула в Ауди, мысленно вычеркивая одну из версий произошедшего. И так остались две. «Василий». Она неуверенно запнулась, проглотив отчество. Как-то не вязалась она после вчерашнего поцелуя. «К 11 часам пригласите Ларису Витальевну, Котеночкина и начальника финансового отдела на совещание. Пусть подготовят справки по всем текущим делам, особенно с проблемной и скользкой позицией». «Продолжаем отрабатывать первый мотив?» — промурлыкал Швецов. «И подготовьте мне деловые сводки и аналитику по инвестиционным планам», — вместо ответа отозвалась она. По дороге она заехала в суд забрать из архива запрошенные документы. Проверила в папке наличие доверенности, неторопливо зашла в здание. «О, Ингуша!» От имени и неприятной, совсем свежей ассоциации ее покоробило. «Привет, Андрей!» Она лениво кивнула подошедшему Хромову. Высокий, начинающий полнеть адвокат доверительно положил руку ей на поясницу. Инга тяжело припечатала его взглядом, рука неловко сползла с ее талии и переместилась в карманы брюк. «Ты че в такую рань?» Мужчина любопытно улыбался. «У меня рабочий день с 9 утра», — холодно отозвалась Инга, забирая у судебного пристава паспорт и доверенность. «А ты чего прохлаждаешься? Ждешь легкого клиента?» Инга знала эту стервятническую привычку Хромова. Он терся в фойе здания суда, у стенда с образцами исковых заявлений, справок и ходатайств, втирался в доверие к растерянным бабушкам и втюхивал свои услуги. Бедолаги, впервые столкнувшиеся с судебной системой, придавленные авторитетом здания и формой судебного пристава на входе, становились легкой жертвой хваткого юриста. Хромов, обычно белевший от подобных намеков, сейчас лениво осклабился. «А ты вообще хреново выглядишь. Не выспалась?» Он испытующе уставился на нее. Инга безмятежно поправила льняную прядь. «Да, очень бурная ночь». И в упор обстреляла. «С молодым любовником». Лицо Хромова вытянулось, в глазах поселилось непонимание. «И как ты его не отравила своим ядом?» «Не, что ты, я выбираю жертв покрепче, поздоровее». Она мечтательно взмахнула ресницами. «Знаешь, мощный пресс, широкие плечи, страсть в глазах». Она выразительно мазнула взглядом по его обтянутому рубашкой животу, цокнула языком. «Ну и стерва же ты», — пробормотал Хромов. «На том и стоим». Князев. Инга вернулась в машину. Итак, версии 3. Первая и основная, происки конкурентов, зашла в тупик. Вчерашние совещания только подтвердили это. Хромов что-то знает. Больно он приглядывался к ее невыспавшемуся лицу. Но в подробности явно не посвящен. Возможно, тупо воспользовался ситуацией и объединил усилия с кем-то. С кем? С тем, кто все продумал изначально. И этот кто-то совсем рядом, имеет доступ в офис, в базу данных, знает систему хранения документов или имеет такого человека в сообщниках. Вторая — невероятная. И, судя по разговору с Каравалли, ложная. Работа итальянского князя. Против этой версии говорит то, что нет у него мотива уничтожить репутацию Juice Olympic. Фирма ему нужна крепкая, чистая, без хвостов и темных пятен. Третья — она может быть связана с первой, что более всего вероятно. Под Ингу копает кто-то из своих, из сотрудников. Тогда этот кто-то может по-тихому сливать информацию о контрактах, пакостить, а при наличии хорошего повода и прикрытия нагадить по-крупному. И лучшая кандидатура для этого — Князев. Она вывернула на МКАД, порадовалась за то, что пробка по внешнему кольцу. Тут же отметила, что обратно этим маршрутом лучше не возвращаться. Князев, по ее данным, в настоящий момент находился в поисках работы. Не привыкший к суете, в своем резюме на крупном рекрутинговом портале он указал желаемую должность – начальник правовой службы. Ну окей. Ела она таких начальников на завтрак, обед и ужин. Серебристая Ауди припарковалась во дворе новостройки. Инга вышла из автомобиля, огляделась. Милый, благоустроенный мирок с пластиковым детским городком, безопасным резиновым покрытием и ровными рядами скамеек по периметру. Машину Князева увидела почти сразу, синий Паджеро у первого подъезда. Подошла ближе. Ярко-голубой глазок на лобовом окне мигал, сообщая о работающей сигнализации. Инга прищурилась, ударила автомобиль по колесам. Фары мигнули 3 раза и погасли. Покачав головой, треснула кулаком по капоту. Этого чувствительная сигнализация не выдержала, а любопытство хозяина заставило его выглянуть во двор. Инга с удовольствием наблюдала лысую макушку несостоявшегося начальника правовой службы на балконе 5-го этажа. Скрестила руки на груди и демонстративно присела на капот, поманила бывшего сослуживца пальцем. Лысая макушка исчезла за стеклом. Пока князь спускался, устроилась поудобнее, активировала диктофон на сотовом, сунула его в наружный карман сумочки, а саму сумочку пристроила рядом, на капоте беззвучно заливавшегося Паджеро. Князев выскочил меньше, чем через минуту. «Ты что творишь?» Он рванул через проезд, размахивая на ходу руками. Помятая физиономия говорила, что мужчина только что встал. Инга поморщилась. «С каких это пор вы позволяете мне тыкать?» Инга невозмутимо изогнула бровь. «Я с вами на брудершафт горячительное не распевала». «Зато вы сидите своим задом на моей машине. Отойдите от тачки, Инга Павловна». Инга хмыкнула, но не пошевелилась. «Боря, вы мне лучше скажите, какая муха вас укусила 10 дней назад?» Князев нахмурился, соображая. Инге пришлось подсказать. «Ну уже, напрягите извилины, Борис. Вы же не глупый вроде человек. Прошедший понедельник, прокуратура, заявление о якобы невыплаченной заработной плате и выходном пособии». Она холодно улыбнулась и прищурилась нарочито приветливо. Князев сжался. «Не понимаю, о чем вы говорите». Инга кивнула, подхватила сумочку. «Я так и думала. Только вынуждена предупредить, что ваше заявление не найдет подтверждения, так как бухгалтерская документация подтверждает факт выплаты вам всего до копеечки». Лицо Князева вытянулось, на лысине проступили бисеринки пота. «Как подтверждает? Это... так ведь...» Инга наблюдала за реакцией. «Что, простите? Почему это вас удивляет?» Князев отшатнулся, прячась от кривой усмешки бывшей начальницы. Инга хмыкнула, наклонилась к его уху, прошептала так тихо, чтобы собственный диктофон не уловил ни звука. «Передай Хромову, что он труп. И...» Она сделала театральную паузу. «Можешь забыть о должности начальника правовой службы. С теми рекомендациями, которые я дам твоему будущему работодателю, тебя дальше уборной не пустят». Она смерила обмякшего, посеревшего мужчину взглядом, по акулье широко улыбнулась. «Хотя, пожалуй, для районной консультации я постараюсь презентовать вас наилучшим образом». Развернувшись, она неторопливо направилась к своей машине. «Я заберу заявление», — услышала за спиной. «Выходит, все-таки хромовские уши в этом деле торчат», — сделала вывод, заводя двигатель.